Глава 58. Сага отвела взгляд от дементной старухи и услышала свое собственное дыхание. Глядя в темный аквариум, она думала: «Надо вынести эту встречу, надо сохранять спокойствие». «А ты никогда не испытывала удовольствия от убийства?» — спросил Юрик. «Только однажды, когда стреляла в тебя». Сага выдержала его взгляд. «Неплохо». «Потому что ты обманом заставил меня поверить, что я убила свою мать». Сага тут же пожалела о сказанном. «Не надо было говорить о матери. Она вообще не хотела обсуждать мать ни с кем. Ей от этого делалось плохо». Старуха палкой потащила к себе очки, попятилась, и на пластиковом полу остались узкие кровавые дорожки. Женщина оглянулась на дверь, что-то проворчала, потом, кажется, забыла про очки и заковыляла в коридор. «Я полагал, что ты сделала это нарочно». Юрик откинулся на спинку стула. «Это было бы совершенно естественно. Но я ошибся». «Да». «Тебе было всего 8 лет. И чисто юридически ты не могла нести за нее ответственность, но ты могла бы спасти ее. Всегда можно спасти другого». «Ты не знаешь, о чем говоришь». Каждый вдох давался Саге с трудом. «Я ничего о тебе не знаю. Я и не утверждаю, что знаю тебя. Но ты, вероятно, ходила в школу, как любой ребенок в Швеции». «Да». «И ты хочешь сказать, что никто ничего не видел? Не замечал, что ты иногда не спала по несколько суток? Что ты приходила в школу с синяками на лице и...» «Мама никогда не била меня», — перебила Сага и сжала губы. «Разве она не бывала жестокой? Ты рассказывала, что не хотела снимать куртку, потому что стыдилась синяков». Сага попыталась изобразить утомленную улыбку, чтобы скрыть нервозность. Юрик питается чужой тьмой. Он рассчитывает вызвать у нее потрясение, вывести из равновесия своей жестокостью, но Сага уже просчитала все его трюки. Она не собирается приглашать его в свои тайны. «Мама никогда не била меня», — повторила она спокойнее. «Я этого и не говорил. Ты обходилась без чужой помощи, нормально обходилась, но ты могла бы спасти ее». Вальтер вытер руку о клетчатую рубашку на груди. «Я понимаю, куда ты клонишь. Единственное, что тебе надо было сделать, чтобы спасти мать, это рассказать кому-нибудь, как обстоят дела у вас дома», — медленно проговорил Юрик. «Но ты по какой-то причине решила, что это будет предательством. Именно это и убило твою мать». «Ты ничего не знаешь». Сага облизала пересохшие губы и поняла, что они дрожат. Вальтер не мог этого знать, но она помнила то утро, когда она не спала уже 3 суток, а матери стало лучше, и она испекла на завтрак блины. Перед тем, как Сага ушла в школу, мама взяла с нее обещание никому не рассказывать, что случилось ночью. Это было давным-давно. Сага уже не помнила, что именно произошло, но помнила слова матери. Если Сага кому-нибудь расскажет, то попадет в детдом. Сага медленно встала и отвернулась. Может, речь шла о совершенной ерунде, но почему мать сказала, что лишится родительских прав, если Сага все расскажет? «Я не утверждаю, что ты хотела ее убить», — говорил Вальтер ей в спину. «Но ты не стала спасать ее, и это более чем понятно, учитывая, что она с тобой вытворяла». Сага поняла, что уже впустила Юрика в свою голову. Она подняла взгляд на обои с простеньким узором, цветочные венки, и попыталась успокоиться. «Ну и что?» — сказала она себе. «Это часть ее плана, все под контролем». Она знала, что особое умение Вальтера мешать правду с ложью способно отпирать тайные двери, ведущие в катакомбы. Но она, Сага, остановит его сейчас, не пустит его дальше. Конечно, он прав, говоря, что кто-то в школе должен был заметить плохое самочувствие Саги. Сага помнила, что у нее были синяки на шее и верхней части рук, что она бывала ужасно усталой. Разумеется, в школе с ней пытались поговорить, водили ее к школьной медсестре и куратору. Сага снова повернулась к Юрику, осторожно кашлянула, встретилась с ним взглядом. «Мама страдала биполярным расстройством, и я любила ее, даже если это иногда было трудно», — спокойно объяснила она. Юрик погладил широкой ладонью серебристую крышку ноутбука. «Эта болезнь не передается по наследству», — заметил он. «Верно». «Но ребенок может оказаться уязвим на генетическом уровне. У такого ребенка шансы заиметь то же заболевание в десятки раз выше». «Генетическая уязвимость?» — скептически улыбнулась Сага. «Отклонения в часовых генах передаются по наследству. Часовые гены настроены на 24 часа, но если настройка не соблюдается, риск биполярного расстройства возрастает». «Я хорошо сплю». «Но у тебя случаются периоды гипомании. Ты бываешь исключительно сосредоточенной, быстро соображаешь и быстро раздражаешься». «Хочешь сказать, я сумасшедшая?» Вальтер, не мигая, смотрел на нее. «В тебе есть тьма, которая почти может сравниться с моей». «И какая она, твоя тьма?» «Темная». Юрик едва заметно улыбнулся. «Но ты нормальный или ты сумасшедший?» «Ответ зависит от того, кому ты задашь этот вопрос». Юрик подошел к двери и прислушался. Он выглянул в коридор, после чего снова повернулся к Саге. Пустой рукав под культей качнулся от движения. «А болезнь твоего брата не была наследственной?» — продолжила Сага, когда Вальтер сел. «Игоря просто сломали». «Почему ты не заботился о нем?» «Я заботился». «Но я же была в карьере, с техниками. Я видела эти бараки, спускалась в старое убежище. Я все видела». «От техников ничто не укроется», — вздохнул Юрик и откинулся на спинку стула. «Твой брат жил в абсолютной нищете. Ты когда-нибудь приходил туда? Кормил его горячей едой? Спал под одной крышей с ним?» «Да». «Ты обращался с ним как с собакой?» «Лучшей собаки, чем он, у меня не было». «А теперь ты желаешь похоронить его как человека?» Вальтер безрадостно улыбнулся Саге. «Я затребовала все файлы касательно твоего брата, но выдачу должны утвердить, а это займет несколько дней». «Да я-то не тороплюсь». «Ты получишь информацию, только если вернешь мне отца», — Сага почувствовала, как задрожал подбородок. «Понимаю, как это звучит, но лучше отпусти его прямо сейчас». «Ты правда думаешь, что так будет лучше?» «Даю тебе честное слово. Ты получишь всю информацию о теле твоего брата. Но если мой отец умрет, ты ничего не узнаешь». «Тогда не дай ему умереть», — просто сказал Юрик. Он поднял крышку и развернул серебристый ноутбук к Саге. Программа IP-телефонии с веб-камерой уже была запущена. Система .. соединяла компьютер с каким-то другим компьютером. То, что происходило сейчас перед тем другим компьютером, отражалось на экране у Вальтера. Камера удаленного компьютера фиксировала какое-то тесное помещение с шероховатыми бетонными стенами. С потолка свисала голая лампочка. «Это что?» — спросила Сага, хотя уже знала, каким будет ответ. По бетонной стене, словно среагировав на ее голос, задвигались слабые тени, и в следующую секунду на экране появилась какая-то фигура. «Отец». У него уже начала отрастать седая борода, очки куда-то делись, и он щурился на резкий свет лампочки. Коричневый вельветовый пиджак был в грязи и песке. Отец чего-то боялся. Он пригибался, словно ждал, что его сейчас ударят. «Папа!» — закричала Сага. «Это я, Сага!» Услышав ее голос, отец заплакал. Сага видела, как он двигает губами, но не слышала ни слова. Кажется, серьезных ран у отца не было, только немного засохшей крови на лице и белой рубашке. «Пожалуйста, держись!» — сказала Сага картинке. Отец подошел к компьютеру, свет экрана лег на его лицо. Отец протянул дрожащую руку, снова попытался что-то сказать, но Сага не услышала ни звука. «Папа! Папа!» — крикнула она. «Я приеду за тобой, честное слово!» Юрик прервал связь, захлопнув крышку ноутбука, и стал изучать Сагу, словно она была частью какого-то эксперимента. Взгляд светлых глаз с терпеливым любопытством скользил по ее лицу. «А теперь вокруг него снова сомкнется тьма», — совершенно спокойно проговорил он.